Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 471. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их. Книга Второзакония, 33 глава, 29 стих. Тот древний враг, сатана, является лжецом от начала, но ложь его столь обольстительна, что мы, как и наша мать Ева, весьма располагаемся к тому, чтобы верить ей. Он говорит нам, что мы отпадаем от благодати, что мы бесчестим наше исповедание и подвергаем себя гибели обманутых людей. Однако в своем уповании на Господа Иисуса будем пребывать на своем пути и докажем, что Иисус никого не теряет из числа тех, которых даровал Ему Отец. Враг заявляет нам, что у нас не будет хлеба, что дети наши погибнут от голода. Однако тот, кто питает врагов, не забыл нас. Он никогда не забывает нас. Более того, Он приготовит нам трапезу в виду врагов наших. Он нашептывает нам, что Господь не спасает нас от скорби, которая надвигается уже издали и угрожает нам тем, что спина верблюда сокрушится, если мы погрузим на нее хотя бы один еще лот. Лжец! Господь никогда не оставит нас и не забудет. «Избавь его!» – восклицает лживый враг, но Господь заставит его умолкнуть, придя нам своевременно на помощь. Он испытывает великую радость, рассказывая нам, что смерть слишком могущественна для нас. Что же ты станешь делать, если усилится поток смерти? Но и в этом отношении лжец тоже проявляет себя. А мы все-таки перейдем через этот поток и воспоем псалом победы.